Глава 28. Харитон. От сестры до сих пор потряхивает. Объяснять ей, кто такая Ева, что она делает в моем доме, не посчитал нужным. Тем более отчитываться. Она, конечно, сестра, и я, разумеется, за нее любому пасть порву. Но и она должна знать свое место. Наверное, не зная я, что делал с ней отец, не снимая это на камеру, я бы плюнул на нее. Но мы всегда были в одной лодке, прогнившей гнилой лодке, наполненной грязью. Но мы поддерживали друг друга. С самого детства покрывали, получали люлей, были действительно одной семьей. Тем не менее, она тот омут памяти, который постоянно напоминает, каким бесхарактерным и слабовольным я был. Не мог противостоять отцу, не мог даже ударить его. Не защитил сестру, когда та начала не только идти на поводу у отца, но и сама искать клиентов. Не знаю, история ли Евы с их выводом о преступлении и наказании, а может быть появление сестры и всколыхнувшиеся воспоминания, но я понял, почему пошел спасать Нику. Почему мстил за нее отцу Даши, теперь уже Синицыной и другим ублюдкам, которые имели мою сестру. Я не ее защищал, ей это было не нужно. Я тешил свое чувство вины. Чувство вины за то, что в свое время не смог ничего изменить. Не убил ублюдка в тот самый миг, когда он вручил мне камеру и сказал снимать сестру. Можно сколько угодно говорить, что дети не несут ответственности за поступки родителей, но мы все несем ответственность за свои поступки. А я не сделал ничего. Харитон Геннадьевич отвлек меня от самобичевания Гриша, заглянувший в дверь. А я уже вступил в свои обязанности? Не понял, что за вопросы. Просто если вступил, то должен вам сказать, что ваша сестра вывела вашу... повара через заднюю дверь и повела к калитке в сад. Я бы хотел вскочить, но боль в ногах дала о себе знать, и я просто проревел. Туда! «Всех! Не дать уйти!» Я так и хотел сделать, но разве она не испугается? «Быстро, я сказал!» Проорал я и сам поехал в сторону черного хода. Он вывел меня на дорожку, я увеличил скорость. Эта штука может разгоняться до 20 км в час. Все быстрее, чем ногами. А сейчас это было необходимо. Невольно взглянул на небо, где стремительно темнело, и матерился про себя. Это же надо. Нет, это же надо. Мало того, что она так и не сказала о себе ни слова правды, так она еще и смотаться решила. От меня. Словно я какое-то чудовище. Когда я подъехал к калитке, из нее вышла самодовольная сестра. И как бы я ни любил ее, мне очень хотелось ее ударить. Сейчас буквально убить. Тут же подбежали охранники во главе с Гришей. Они застыли, не зная, что делать. Ну и, конечно, очень интересуясь семейными разборками. Но это уже не важно. Меня не волновали их уши, я уже решил для себя, что Еву не отпущу. Плевать, кто она, плевать, что у нее сын. Она должна остаться. Она должна стать тем стимулом, который поможет мне встать на ноги, дышать полной грудью, понять, что такое любить по-настоящему. Именно она, а не те тысячи шлюх, что прошли через мою постель. «Ты что наделала?» «Решила проблему. Мы оба знаем, как ты падок на уличных девок. Ну зачем она тебе?» «Моя жизнь тебя не касается. Ты жива, здорова и свободна только благодаря мне. И это твоя благодарность. Так ты говоришь мне спасибо?» «Закрой рот. Ничего бы этого не было, не будь ты мямлей. Дай отпор отцу тогда, когда это было нужно». «И что, хочешь сказать, что теперь будешь счастливо жарить повариху? Наделаешь поварят, а я должна спокойно смотреть на это? Должна порадоваться за тебя?» «Должна, но ты не способна на это!» «И что теперь? Догонишь эту суку? Женишься на ней? А меня выгонишь? Выгонишь сестру? После всего?» Она словно открыла мне глаза. Вот просто развязала платок, который их стягивал. «Как ты поняла?» «Что?» Она сделала шаг назад, но Гриша схватил ее, а я приблизился как можно ближе. Как ты поняла, что я буду с ней счастлив? Что хочу на ней жениться?» Ника проглотила слезу и наклонилась к моим губам как можно ближе. «Потому что я знаю, что такое мужское желание. Я питаюсь им каждый раз, когда на меня смотрят. Но в твоем взгляде было нечто большее. Что?» «Ты не просто хочешь войти в ее тело. Ты хочешь всосать ее душу. Но пойми, ты погибнешь. Она погубит тебя. Она не любит тебя. Смотри, как быстро она ушла. Она даже не стала бороться». «Гриша», — сказал я с улыбкой, — «отведи Веронику в ее комнату и запри там». «В смысле запри? Ты совсем страх потерял?» «Потеряла его ты, когда решила, что можешь решать что-то в моей жизни. Но я тебя не выгоню. Ты открыла мне глаза. И тебя я сейчас хочу видеть в последнюю очередь». «Харитон!» — кричала она за моей спиной, пока довольно сильный Гриша тащил ее в дом. «Харитон, ублюдок! Ты такой же, как он! Такой же!» Слушать ее дальше не было смысла, и я помчался на своей тарантайке вперед, по лесной дорожке, к месту, где можно перебраться через поле и оказаться на шоссе. Там рядом остановка. Насколько же я ей действительно неприятен, что она рванула в ночь? Или ее тайна настолько страшна, что она боится в ней признаться? «Ева!» Заорал я, и стайка ворон слетела с дерева, создавая вокруг ауру кладбища. Именно оно здесь и было. Родовое кладбище Черепановых. Еще не было Рублевки, а наш дом уже стоял. Часто сжигаемый и часто перестраиваемый. Я ненавижу его, но продолжаю здесь существовать, словно наказывая себя за все. Словно имея совесть. «Ева!» Парни и охранники уже отстали, а я продолжал ехать вперед, выкрикивая имя. Снова и снова, срывая горло. «Ева!» Закричал я снова и вдруг увидел впереди тень. Она была быстрой, но я быстрее. «Ева, да постой же ты!» Именно в этот момент колесо моей коляски не нашло опоры и меня накренило. Уцепиться было не за что, и я перевернулся, слетев во враг и последний раз крикнув «Ева!» Наверное, тут я и умру. Ведь парни пробегут дальше, а униженно кричать «Помогите!» я не хочу. Поэтому просто лежу, пытаясь найти в себе силы ползти вверх. Тут невысоко, и будь ноги здоровы, я бы преодолел препятствие. Но есть ли смысл, если я ей настолько противен? Можно, конечно, пошутить, что она просто не пробовала меня на вкус. Шевелю пальцами ног, рук, поворачиваю головой из стороны в сторону, замечая свою коляску. Пытаюсь повернуться и встать хотя бы на четвереньки, но боль в мышцах такая, что я вою сквозь зубы. «Харитон Геннадьевич», никогда еще ее голос не звучал такой музыкой. Вместо того, чтобы подняться, я наоборот расслабился и повернулся, чтобы посмотреть на прекрасное видение, что стояло сверху. «Может быть, пора перейти на «ты»?» «Может быть, мы позже об этом поговорим, когда вытащим вас оттуда». «А зачем? Здесь ничего, присоединяйся». Улыбаюсь, словно под кайфом. Не бросила. Вернулась. Нет ничего слаще этой мысли. Кто бы она ни была, ведьма, мошенница, привидение, умеющее проникать в голову и питаться мозгом. Я сдаюсь. Я отдаю себя ей в полное владение. Но хочу видеть ее тоже, быть ее хозяином. И никуда больше не отпускать, даже если придется стать долбанным романтиком. Она аккуратно спускается и, сминая траву маленькими ножками, подходит ближе, садится на корточки. Смотрит так внимательно, словно что-то ищет, словно ждет чего-то. А я не собираюсь ничего говорить. Мне достаточно того, что она рядом, что не воспользовалась возможностью уйти. Я поднимаю руку, убираю прядь волос ее лица. Они другие, ее волосы. Не желтые, а словно лунный свет, напыленный на прическу. Ева, мне не нужно другое имя. Я готов даже на твою жалость, только не убегай больше. Она не дергается, просто убирает с моего лица травинки, задевая губы. Что я не оставляю без внимания. Вбираю ее тонкий пальчик в рот. Сладкая. Очень, очень сладкая. Нужно вас вызволить отсюда. Кому позвонить? Гришу набери, он придет. Он неплохой, вроде даже адекватный. Но должно быть иначе. Он же работает на вас. Пожала она плечами с легкой ухмылкой и быстро позвонила на пост охраны дома, затем посмотрела на меня. А ты поэтому сбежала? Хотела снова быть адекватной? Снова. Она словно пробует на вкус это слово. Да, пожалуй, я хотела снова быть адекватной. Значит, я поглаживаю ее руку, скольжу вверх к плечу, к шее, жилка на которой пульсирует слишком часто, а глаза блестят в темноте. Я тебя настолько волную, что ты боишься стать неадекватной? Боишься стать моей любовницей? Я не буду вашей любовницей. Я уже говорила, что говорить об этом бесполезно. А как насчет того, чтобы стать моей женой?